Тянулись дни. Ты даже не пытайся к ней ходить. Все равно она не откроет, говорил Тому Ульрих, но тот снова и снова подходил к ее двери и тихонько стучался. Ответом было молчание. Наступил понедельник. Тому послали с какой-то бумажкой в муниципалитет, а в это время в цирк приходила София и, не дождавшись, его ушла. В понедельник они так и не встретились. Зато во вторник она с самого утра появилась прямо в Авроре и вместе с Томом отправилась кормить зверей. Они виделись и в среду, и в четверг, и в пятницу, а в субботу вместе с ее родителями пошли в театр. Здесь-то Тому и пригодился тот великолепный костюм, что ему купила Мадлен, когда они еще жили в Жуане. «Пока такой поносишь», — говорила она. «Приедем в Лондор, я тебя свожу к настоящему портному». Прежде чем идти навстречу Софии, Том, как обычно, постучал в дверь Мадлен. Он уже не ожидал, что дверь откроется. Но на этот раз из комнаты донесся негромкий приглашающий отклик. И Том, стараясь ступать как можно тише, вошел внутрь. Мадлен лежала в кровати. «Присаживайся». Она показала на краешек кровати рядом с собой. Том поцеловал ее и сел. «Я сегодня в театр иду. Боясь о чем-либо расспрашивать Мадлен, сказал он. «Ты идешь один?» — спросила Мадлен. «С девушкой», — немного смущенно ответил Том. «С девушкой», — тихо повторила Мадлен и, с ласковой грустью посмотрев на Тома, взяла его за руку. «Это хорошо. Как ее зовут?» «София Леман», — сказал Том. «Она, наверное, очень красивая», — предположила Мадлен. «О, да!» — воскликнул Том. «Очень, очень! Ты знаешь, красота — это вестник счастья», — поглаживая его руку, сказала Мадлен. «Ты всегда должен быть достоин ее. Я так хочу, чтобы вы были счастливы. Если ты любишь эту девушку, никогда не оставляй ее». «Что ты, я никогда ее не оставлю!» — с жаром проговорил Том. «Вот и хорошо. Теперь иди», — тихо сказала Мадлен. «Ты будешь танцевать?» — спросил, спохватившись, Том. «Оставим это. Ты иди. Завтра поговорим», — прошептала Мадлен и закрыла глаза. «Сегодня я очень устал». Том встал и, нежно поцеловав ее, неслышно вышел из комнаты. В холле гостиницы его остановила фрау Эльза. Она оторвала взгляд от своих гадальных карт, в которых она читала судьбу незадачливого месье Флобера, что сидел напротив нее, и, капризно надувая свои пухлые губки, сказала: «Том, вы не забыли о моих собачках? Куда это вы такой нарядный собрались?» «Я иду в театр», — небрежно ответил Том. «Ах, театр», — с трепетом проговорила фрау Эльза. «Бедняжка, она мечтала однажды стать театральной примадонной, и любое упоминание о театре приводила ее в состояние, близкое мистическому обмороку». «Что сегодня дают?» — полюбопытствовал месье Флобер. «Китайскую оперу», — важно сказал Том. «О, как это чудесно», — умилился Флобер. «Вот только жалко, что слов не разобрать. Они же по-своему, наверное, будут петь». «Что ему опера?» — постепенно приходя в себя и нервно теребя карты, проговорила Эльза. «Он наверняка опять с этой молодой фройлен пойдет. Ее слушать будет. Тут уж не до театра». Мусью Флобер начал было вежливо защищать Тома, но тот не счел нужным дольше задерживаться и быстро вышел на улицу.